В отдаленном углу моей памяти что-то вздрогнуло и шевельнулось. Ян. Это имя я уже когда-то слышал, пускай и мельком, возможно, много лет назад. Как он попал сюда? Произошел несчастный случай. Довольно давно, верно? Да, ты прав. Диана подходит к краю кровати. Больше 3 лет назад. Летом. Она протягивает руку и гладит спящего мальчика по щеке. В этом прикосновении столько нежности, что я невольно отворачиваюсь. Во мне просыпается что-то вроде ревности. Этот незнакомый юноша, вот уже столько лет существующий лишь на грани сна и смерти, каким-то неизвестным образом отнял у меня мою сестру. «Он ехал на велосипеде», — продолжает Диана. «Началась гроза, настолько сильная, что с нашей крыши тогда посрывало черепицу и пришлось вызывать рабочих, чтобы перекрыть ее почти полностью. В саду даже опрокинуло статую того ангела с мечом в руках. Помнишь его?» «Помню». Я смотрю на эти 2 трубки, на конюли, торчащие из его предплечий, которые уже настолько сроднились с этим телом, что, кажется, растут прямо из него, на неестественные, проступающие сквозь истонченную кожу сосуды и вены, по которым текут растворы питательных веществ и лекарства, предупреждающие свертывание крови. «Он ехал к нам, Visible. Ко мне», — произносит она, помолчав. «Мы познакомились за 2 недели до этого. Ты тогда как раз уплыл с Гейблом в Грецию». «Да, я помню». «Ты не можешь помнить, Фил, тебя просто не было. Не было». Я обнимаю ее и прижимаю к себе изо всех сил. Не слышу, чтобы она плакала, но ее тело трясет, как от ударов электрическим током, как будто ее сердце выпрыгнуло наружу и теперь стучит так же на поверхности, прямо под кожей. Меня не было рядом с ней, когда она во мне нуждалась. Не было ни тогда, когда это произошло, ни потом. Я смотрел из окна и дышал запахом кипариса, пока она задыхалась, все глубже и глубже запутываясь в любви к мальчику, который больше никогда не взглянет на нее, не коснется ее, не поцелует, не прочитает всех тех бесчисленных писем, что она писала, писала. «Поначалу я ходила к нему 2 раза в неделю, а то и чаще», — вздыхает она, уткнувшись в мое плечо. «Я думала, что без меня... что без меня он умрет. Смешно, правда?» «Нет. Его было так легко любить. Он не мог сопротивляться этому. В конце концов, я забыла цвет его глаз». Она высвобождается из моих объятий. Глэс это не нравилось. Но только Кора смогла мне по-настоящему промыть мозги от этой зависимости. «В реке?» Я невольно улыбаюсь, хотя чувствую себя подлецом. Маленьким подлецом, маленьким жалким подлым предателем. «Кажется, она помогла тебе больше, чем твой собственный брат». «Да, верно». Наступает молчание. Мне стыдно. Диана смотрит на меня, как чужая. Мне хотелось бы прочесть в ее глазах, о чем она думает, но мы слишком долго жили в разных мирах. Наконец я виновато опускаю взгляд, уставившись в пол. То, что она привела меня сюда, это и знак доверия, и жест упрека одновременно. Еще ничего не потеряно, но понадобится много времени, чтобы восстановить хоть что-то. Теперь моя очередь писать ей письма. Письма со всех уголков Вселенной. «Ты еще собирался к Николасу?» — наконец нарушает молчание она. «Да». Борясь с нерешительностью, я показываю на мальчика. «А он, я хотел сказать, есть еще шансы, что он когда-нибудь проснется?» «Нет. Его мозг умер», — сухо и спокойно отвечает Диана. «Если отключить аппарат, и все закончится. Но его родители не хотят этого». «Ты их знаешь?» «Лучше, чем кто-либо». «Но почему они держат его в таком состоянии?» «Потому что любят его». «По-моему, это очень эгоистично». Диана только пожимает плечами. Любовь всегда эгоистична, не так ли? Она остается с ним. Мы договорились встретиться внизу, на входе. Я иду по коридорам, петляя в поисках выхода из реанимации, и в этой бессмысленной системе вклинившихся друг в друга переходов пытаюсь вспомнить, какими были глаза Николаса, и сомневаюсь, что было такой уж хорошей идеей приходить сюда, чтобы увидеться с ним против его воли. Как и следовало ожидать, Глаз не сильно-то обрадовалась перспективе провожать меня в Америку вместе с братом. И несмотря на то, что она не собирается никак препятствовать моему решению, я все равно вижу, как напряженно она думает над этим. Мне кажется, что ее нежелание отпустить меня – обычное материнское волнение, но я обманываюсь. До самого Нового года она не обмолвилась об этом ни словом. Но, должно быть, я слеп, раз не замечаю, что все это время она, как и я, неотступно думает о номере 3. Возможно, виной моей слепоте ледяной дождь, падающий на Визибл до самого наступления ночи. Он превращает наш дом в хрустальный дворец, окутывает одетую в пуховое одеяло снега землю стеклянным покрывалом, превращает город маленьких человечков в блестящий поплавок, который несет по зеркальной глади невероятно синего неба. Улица становится гладким, как отполированное блюдо катком. Тереза и Паскаль добираются до нас на 2 часа позже обещанного. «Это все только потому, что кто-то завтра дает деру», — хлюпнув носом с мороза, сообщает Паскаль. «Иначе бы мы ни в жизнь в такой гололед с места не двинулись». Она бросает мне рюкзак, тот, что она решила одолжить мне на время отъезда. «Спальный мешок внутри, но только попробуй мне засунуться в него с кем-нибудь вдвоем». «Закрой рот, Паскаль, Фил, дорогой», — Тереза обнимает меня и ласково треплет за ухо. «Осторожно, можешь оторвать, их не так давно пришили, если помнишь. Все равно ты это заслужил, мог бы и раньше сказать, куда собрался». «Вы могли бы и раньше сказать, куда сами собрались, нет?» «Ты выиграл», — улыбается Тереза. «Кстати, а кем ты собираешься стать, когда вырастешь?» Весь вечер проходит под знаком нашего с Гейблом грядущего отъезда. Тереза и Паскаль наготовили впрок столько, сколько, наверное, смогли унести, и тут же оккупируют кухню. Глэс с Дианой вынесли в каминную стол — и, распотрошив все запасы серванта, накрыли так, как будто мы празднуем чье-то тысячелетие. Михаэль опустошил лучшие запасы своего винного погреба и к ужасу Паскаль притащил золотые и серебряные бумажные колпачки на резиночках с блестками. «Хочешь, чтобы я выглядела как идиотка?» — кричит она, зажатая в угол у плиты и отмахиваясь от его попыток нацепить ей один на голову. «Но почему же как?» — со смехом возражает он. «С чего это мы такие гордые?» Паскаль рычит и демонстративно разрубает у него под носом морковку надвое. Михаэль подпрыгивает в притворном ужасе, но не сдается. Когда она с помощью Терезы выдружает на стол первое рыбный суп, мы видим, что Михаэль одержал победу. На голове Паскаль сверкает блестящий колпачок. Ужин затягивается. Неудивительно, одно блюдо восхитительнее другого, и они бесспорно стоят того, чтобы замереть с каждой новой ложкой во рту. Вино, хоть я со своим опытом и небольшой ценитель, могло бы заставить даже такого избалованного гурмана, как Гендель, пуститься в пляс и сочинять стихи. Атмосфера, если это возможно, еще более гармоничная и спокойная, чем была на Рождество. Напряжение улетучилось. Гейбл рассказывает сегодня лишь о красоте морей и тех чудесах, что встречались на его пути, словно не хочет нагонять на меня страху перед началом путешествия. Когда-нибудь по дороге я обязательно спрошу его про шрам. Не знаю, почему я так оттягиваю сборы. Когда я, наконец, встаю из-за стола и, держа в руках почти бездонный рюкзак Паскаль, поднимаюсь к себе, часы уже пробили 11. Меньше часа остается до наступления следующего года. Завтра, в это время, мы с Гейблом уже должны будем преодолеть первую часть пути и подняться на борт. Я бросаю в сумку только самое необходимое. Гейбл предупреждал, может так случиться, что по прибытии в Америку мне придется тащить вещи на себе целый день, километр за километром. В Америку! Я в последний раз бросаю взгляд на старые карты. Америка и вся Вселенная, весь мир. Подойдя к этажерке, я поглаживаю пальцем пустую банку из-под леденцов. «Мир твоему праху, господин Трот, добрый старый прыщ». Я опускаю ладонь на то место, где годами сидел Полейка и смотрел на меня своими равнодушными глазами. Напоследок, взглянув в окно на реку и далекие городские огни, я гашу свет и спускаюсь, бросая рюкзак на пол в коридоре. Осталась всего одна вещь, без которой мне трудно будет обойтись. Лунный свет, отражаясь от заледенелого снежного покрывала, падает в библиотеку сквозь огромные окна. Больше мне и не нужно. Я подхожу к одному из стеллажей и на ощупь провожу пальцем по корешкам. «Ты никогда бы не ушел без книги», — раздается за моей спиной голос Глаз. «Верно?» Я медленно оборачиваюсь и вижу, как она сидит на моем сказочном троне. Едва заметный силуэт, проступающий сквозь полумрак. Ее руки сливаются с подлокотниками кресла, голова откинута и погружена во тьму, скрывая от меня выражение лица. «Ты уже решил, какую возьмешь?» После Стеллы осталось множество книг, но одну из них я, наверное, перечитывал уже десятки, если не сотни раз. Она, как никакая другая, подходит к предстоящему плаванию. Но я взял бы ее, даже если бы летел на Луну. Пальцы находят ее на полке и вытаскивают. «Да, это Моби Дик». «Она тебе нравится?» — доносится из кресла. «Да, она...» Я запинаюсь, внезапно осознав, для чего она меня здесь ждала. Обхватив книгу, я чувствую, как мои ладони начинают потеть. «У меня к тебе предложение», — медленно произносит Глэс. «Ты можешь спросить меня, о чем захочешь». «Я отвечу тебе». «Или не отвечу?» «Увидим, обсуждать я не хочу». «Согласен. В моей голове проносятся тысячи разных вопросов, поселившихся там уже давно. Я делаю глубокий вдох и пытаюсь привести всполошенный рой мыслей в порядок. Тогда начнем. Как его звали?» «Следующий вопрос». «Благодарю, многообещающее начало. Фил, окей, окей. Мне кажется, что с каждым вздохом я глупею. Какое-то время проходит в судорожных попытках собрать мысли в кулак. Каким он был с тобой?» Глаз молчит. Я чувствую, как она колеблется с ответом. Тишина длится так долго, что мне уже хочется прекратить эту нелепую игру, пусть даже она не успела еще начаться. Я слышу, как она шумно вдыхает. «Он был лучшим, Фил. Лучшим из всех. Лучше, чем ты можешь себе представить». Эти слова обрушиваются на меня, как град несправедливых ударов. В глазах пляшут красновато-желтые звездочки. «Если он был таким замечательным, почему же он тебя бросил?» «Он не бросал», — раздается из темноты. «Он меня слишком любил, чтобы так поступить». Моя ярость схлынула, не успев разгореться. Мне кажется, что я разбудил что-то, чего не должен был касаться. Это похоже на душное бурление воздуха в ночь после битвы у Большого Глаза. Все это было давным-давно, но воспоминание о том, как я почувствовал, что сейчас Диана обернется ко мне и скажет что-то, чего я не хотел бы слышать, что она целилась в сердце, но просто промазала, живо во мне до сих пор. Воздух вскипает и душит, как тогда, но вместо шепота сестры я только чувствую запах старых книг и непреклонный голос матери. «Он был настолько трепетным, настолько чутким», — продолжает она, — «что стоило ему коснуться цветка, как он зацветал, я клянусь тебе, Фил. Однажды мы ходили в цирк. Он шел между клетками с дикими животными, и животные, Секунду назад рычавшие и кидавшиеся на прутья клетки успокаивались и ложились к его ногам, стоило ему к ним приблизиться. «Твой отец мог протянуть руку и погладить льва по гриве. Он так и делал. Ни он их не боялся, ни они его. Сердце скоро вылетит у меня из груди. Диана родилась такой же, как был он», — снова говорит темнота, — «такой же впечатлительной. В младенчестве она наверняка слышала, как дышит земля, как и ее отец. Поэтому я считала, что она настолько же ранима, поэтому я так хотел ее защитить». Мои пальцы еще сильнее до боли сжимают книгу, я чувствую, как ногти с хрустом вонзаются в ветхий переплет. Что было дальше? Мой голос дрожит и срывается на шепот. Я забеременела. С того момента он не просто обожал меня, он меня боготворил, он радовался, как ребенок, строил планы на будущее, собирался жениться на мне, построить нам дом, и он бы сделал это, поверь. Что случилось? У него был друг, лучший друг, Гордон. Он стал ухаживать за мной, и это настолько свело меня с ума, что я пьянела от мысли о том, что он до меня дотронется. Мне всегда не хватало любви. Неважно, кто бы мне ее ни давал. Я была настолько чертовски за нее благодарна, настолько, что сейчас меня тошнит от воспоминаний об этом. Я не упустила бы ни одного. Ты знаешь, потом я так и поступала. Кажется, глаз смеется. Там в полумраке это тихо-горькая усмешка. Моя голова опускается, где-то далеко внизу поблескивает паркет. В детстве мы с Дианой играли на нем в классике. В щелях между досками и настилом должно быть до сих пор таится оставшаяся с тех времен белая пыль. Я помню, как она взлетала, когда мы стирали мел, и сверкала в лучах солнца лестницей Иакова, рассыпавшаяся по полу. «Фил?» «Да. Посмотри на меня». Я поднимаю взгляд. Глаз наклонилась вперед, ее лицо больше похоже на застывшую призрачную маску, губы сжаты в тонкую темнеющую полосу. Я повела себя как шлюха. «Не надо, мама, пожалуйста. Он застал нас, разумеется». Застал свою беременную девушку в постели со своим лучшим другом. Я не могла больше смотреть ему в глаза. Она пытается улыбнуться, в глубине ее зрачков мерцают крошечные огоньки. Но я хочу хотя бы попытаться смотреть после этого в твои. Ты не имеешь права так говорить, мне кажется, мое тело не имеет. Мама, это не так. Я знаю. Но я так думала много лет и долго думала, сумею ли однажды произнести это, стоя перед тобой. Оно снова откидывается назад под спасительный покров тьмы. Как бы то ни было, я решила уйти. Сначала я не знала куда, но потом вспомнила о Стелле. Твой отец не... Он на коленях умолял меня остаться. Он цеплялся ногтями за порог и раздирал себе пальцы в кровь. Бог мой, как он передо мной унижался. Мне было так стыдно, Фил. «Но ты могла не уходить?» «Нет, я не могла обещать ему, что подобное не повторится еще раз, и еще раз, и еще, и еще. Я бы так дальше и продолжала причинять ему боль. Он не заслуживал этого. Никто не заслужил такого обращения». Ее рука соскальзывает с подлокотника и исчезает в тени. Я не заметил, как она начала плакать. Возможно, от мысли о том, что чувствовал мой отец, когда она уходила, словно с тебя содрали кожу и натерли солью. Должно быть, это были его слова. Ты не могла остаться с Гордоном. Ему не нужна была беременная, отрывисто говорит она, а мне не нужен был он. Мы были детьми, Фил. Ему нужна была своя свобода, мне своя. Какая ирония. Все эти годы меня не оставляли мысли о номере 3, но настоящей причиной того, что я так никогда с ним и не познакомился, был номер 4, то имя, что стояло в списке сразу же после него. Нет, неправда, поправляю я сам себя. Настоящей причиной всегда была Глэс. Глэс и ее ненасытное желание любви или того, что она таковой считала. Желание, которое она утоляла, где и как только могла. А если пытаться разобраться в причинах ее поведения, о, тогда мы опять уйдем в вопросы о страстях человеческих и о том, где и в чем заложено начало всех событий. Так что, дамы и господа, давайте лучше дождемся того, чем все закончилось, если мы не хотим свихнуться окончательно. «Почему ты никогда не рассказывала нам об этом?» — спрашиваю я, повернувшись к темноте. «Зачем было хранить это в такой тайне от нас с Дианой?» «Из-за Терезы, дарлинг. Я не понимаю. Я обманула ее», — перебивает меня Глэс. «Когда она в первый раз спросила, где ваш отец, я сказала, что он бросил меня и обидел так, что я не хочу отныне об этом говорить. Она приняла это и больше не задавала вопросов. Но она помогала мне, и только благодаря ей я встала на ноги. Без Терезы не было бы вас, ни тебя, ни Дианы, не было бы Визибла, не было бы ничего. Ты могла бы объяснить ей позже, думаешь, она бы не поняла? Может быть, и поняла бы. Но я откладывала это каждый день, все собиралась и собиралась, и вместе с тем убеждала себя в том, что я все сделала правильно». Выглядеть жертвой намного проще. Всем, что у меня есть, я обязана тому, что один раз сказала неправду. Тогда мне казалось, что это не такая уж дорогая цена. В комнате вновь воцаряется молчание. Кажется, будто весь дом склонился и подслушивает наш разговор. Я вслушиваюсь в себя. Нет, я не могу ее за это ненавидеть. Хотя мы все заплатили за ее обман, прежде всего Диана, а не я. Но Глэс сама себя наказала. Наказывала каждым новым номером в своем списке, чтобы убедить себя и остальных, что она действительно заслужила того, как ее называл каждый маленький человечек, того, что однажды нацарапали ей на капоте. «Михаэль знает, да?» «Да, я рассказала». «Может быть, он будет жить с нами», — немного помедлив, добавила она. «Это хорошо». «Возможно». Я больше не в состоянии держать книгу и опускаю ее обратно на полку. Мои пальцы попадают по корешку гербария, и я отдергиваю руку, будто меня ударило током. «Мама?» «Да». «Как он выглядел?» «Диана на него похожа. Совсем чуть-чуть». Из темноты, как в жесте сострадания, мне навстречу протягиваются две раскрытые ладони. «У нее такой же цвет волос». «Смешно. Но остального я почти не помню». «Как его звали?» Ладони опускаются. «Нет, Фил. Мама, пожалуйста, я хочу лишь попробовать. Не думаю, что это хорошая мысль. Может, у него уже есть жена, дети, семья. Разве ты хотел бы это разрушить? Не обязательно все будет именно так. Конечно, не обязательно». Вполне возможно, он и сейчас сидит в какой-нибудь дыре и ждет чуда. Соорудит алтарь и будет молиться на тебя, как молился на меня. Ты этого, может быть, хочешь? Я опускаю голову. Все сказано, прием окончен. Когда я поднимаю глаза, Глэс уже встала с трона и, держась неестественно прямо, подходит к двери. Из распахнутой щели свет бьет мне прямо в глаза. Но я продолжаю смотреть на нее и не могу удержаться, я смеюсь. Она непонимающе оборачивается, смотрит вокруг и, нахмурившись, упирает руку в бок. «В чем дело?» «Мам, как ты могла сказать мне все это, не снимая этого дурацкого колпачка?» Глэс хватается за резинку под подбородком, мы оба стаскиваем их, и она удивленно смотрит на свой золотой, как на чужеродное тело, на маленького инопланетянина, который высунулся из своего корабля и машет ей ручкой. И мы смеемся. Смеемся до слез, потом плачем, потом опять смеемся, пока не наступит облегчение. Казалось бы, ничего вокруг не изменилось, но теперь все видится в совсем ином свете. Мои колени подкашиваются. Ничто не дается легко на самом-то деле. «Ах, ну да», — всхлипывает Глэс, просмеявшись, — «чуть не забыла». Она достает из кармана брюк конверт и протягивает мне. «С Новым годом, дарлинг!» Я открываю его, заглядываю внутрь, и у меня захватывает дух. «Ты с ума сошла, Глэс? Откуда?» Я вылетаю из библиотеки и бегу на кухню. Стол по-прежнему стоит в гостиной, оттуда доносится громкий смех остальных. Мой взгляд проносится по полкам и притолокам. «Она мертва, милый». Глэс облокотилась на дверной косяк и крутит на пальце колпачок. «Ты заколола Розеллу!» «Все произошло очень быстро. Я уверяю, она ничего не почувствовала». «Но я не могу это принять. Это твои деньги, Глэс!» «Выбрось это из головы, дарлинг!» Глэс снова выдружает колпачок на макушку. «Я тебе что, благотворительная организация?» «Разумеется, я все поделила на троих. Одну часть для меня, одну для тебя и одну для Дианы. Но, мама, никаких «но», тебе ясно?» Ее голос понизился до шепота. «Я приехала сюда, нищая, как церковная мышь, Фил, с одним чемоданом, тонной страха и вами в животе, и все». Напряжение, заставлявшее меня до сих пор держать себя в руках, схлынуло, и мне кажется, что голова закружилась, и сейчас я окажусь на полу. Рассказав мне это, Глэс выбила почву у меня из-под ног, и теперь я не знаю, как избыть свое смятение, свое разочарование, которое, по крайней мере, сейчас все еще сильнее, чем сочувствие, еще только зарождающееся у меня внутри. Знаю только, что самое время уехать с Гейблом, побыть на расстоянии от Визибла и от всего, что произошло за последнее время в моей жизни, которое теперь кажется растерзанным лоскутным одеялом, обрывки которого разметаны так далеко, что я не могу ухватить их взглядом. «Иди ко мне!» — Глэс заключает меня в объятия и держит. Какое-то время мы так и стоим, как прижавшиеся друг к другу любовники, как вцепившиеся друг в друга дети, оказавшиеся в темноте. «Обещай мне, что будешь беречь себя, дарлинг». «Cross my heart and...» «Не говори этого». Глэс отстраняется, кладет мне руки на плечо и вглядывается в мое лицо. «Я обманула тебя, дарлинг. Конечно, я его помню. У Дианы его волосы, но у тебя его глаза и его губы. И уши, хочешь сказать, тоже?» «Нет, уши у тебя твои собственные», — она скорчила рожу. «Такие уши были только у Дамбо. Не думаю, что вы с ним родственники. Ему они шли куда больше». Она улыбается, и на ее щеках появляются крохотные ямочки. Я не двигаюсь. Глэс медленно притягивает меня к себе, встает на цыпочки. Я закрываю глаза в ожидании, что она поцелует меня на прощание. Но ее губы касаются моего уха, и я чувствую, как они приоткрываются и смыкаются вновь. Его имя шепотом проникает в мои мысли. Проносится последняя минута. Мы выбегаем на улицу и собираемся на террасе, громко отсчитывая оставшиеся секунды. Воздух содрогается от долгожданного боя часов, в небо взмывают первые ракеты и осыпаются на землю радужными фонтанами фейерверка. Мы обнимаемся, хлопают пробки, шампанское бьет ключом из заледеневших бутылок, со звоном ударяются друг от друга бокалы. «Shoot aloud, acquaintance be forgot», — запевает Глэс. И мы все подхватываем, но наши голоса, разумеется, заглушают густой бас Гейбла. Примечание. «Should aloud acquaintance be forgot» — первая строка песни «Loud Lang Syne», по-русски «В старые добрые времена», написанные в 1788 году Робертом Бёрнсом по мотивам народной баллады и затем положенные на музыку шотландской народной песни, возможно, древнего языческого танца в ускоренном исполнении. Благодаря выходцам с территории нынешнего Соединенного Королевства распространена во многих странах, особенно англоязычных. По старой шотландской традиции исполняется на праздник Хогманай в канун Нового года. Конец примечания. Небо над нашими головами трещит под грохот все новых и новых залпов. Новогодняя ночь становится светла, как день, и прекрасные отблески искры ложатся размытыми многократно увеличенными тенями на сверкающий хрустальный ковер, стелящийся по снегу и укрывший темную гладь реки. «Грохот прогоняет злых духов», — сообщил Михаэль, выгружая на стол груду бураков и петард. «И вот мы провожаем каждый залп восторженными криками, чтобы уж наверняка не осталось ни одной печальной тени, забившейся в угол с прошлого года». Паскаль и Тереза резво скачут по сугробам, и ледяная корочка хрустит и ломается под их ногами, как тонкое стекло. Диана пообещала заботиться о моем кипарисе. Она кивает, пока Гейбл ей что-то тихо рассказывает, и время от времени подносит бокал к губам. Иногда с их стороны доносится громкий смех. Михаэль и Глэс, обнявшись, кружатся в полумраке террасы под заигранную пластинку с песнями Билли Холидей. Я стою на пандусе, смотрю вверх на стены Визибла и борюсь с желанием обнять старый дом. Мне все еще кажется, что земля уходит у меня из-под ног, но я больше не боюсь упасть. И это хорошо. Это чувство жизни, которое не стоит на месте.